18 февраля, суббота. Главное отличие настоящего выходного дня заключается в том, что с постели тебя поднимает не будильник. И не звонок с требованием срочно явиться на Петровку или выехать на место преступления. Выходные, которые начинаются так, не настоящие. Они лишь имитируют день без работы. Настоящие выходные — это твое и только твое время. Так Феликс думал раньше, когда в его жизнь вошла Криденс, и с ней распорядок Вербина впервые за долгое время приобрел черты, близкие к нормальным. Теперь же имитацией ему стали казаться те выходные, которые раньше назывались настоящими. Имитацией нормальных будних дней, в которых есть работа, а значит смысл. Вербин не перестал отказываться от сверхурочных, хотя зарабатывал более чем достаточно. Подменял друзей, хватался за любую возможность занять дни, которые раньше с нетерпением ждал, потому что теперь его личное время ничем не заполнялось. И чем бы Феликс ни пытался себя занять, читал, играл, ездил к друзьям, разбирался с текущими проблемами грязных небес, ему не удавалось справиться с пустотой, возникшей после смерти Криденс. Вербин ее отпустил на Байкале, когда понял, что теперь они с Криденс стоят в разных водах, но заполнить появившуюся пустоту не смог. И потому отдавал себя службе. От души, не надрываясь, Феликсу действительно нравилось быть детективом, и он с удовольствием тратил на расследование все возможное время, оставляя себе только на сон, грязные небеса и редкие встречи с друзьями. Потому и предложил Крылову отправиться на квартиру Виктории Рыковой в субботнее утро, в его честный выходной. Крылов охотно согласился. То ли оказался таким же трудоголиком, как Вербин, что вряд ли. То ли Анзоров предупредил молоденького опера, что если встреча с Феликсом не состоится как можно быстрее, продление доследственной проверки окажется под большим вопросом. «Очень рад познакомиться». «Ты еще скажи, для меня большая честь», — проворчал в ответ Вербин, пожимая протянутую руку. «А что не так?» — растерялся Крылов. «О, как в американском кино». «Я пытался быть вежливым». Феликс осекся, затем нахмурился, затем широко улыбнулся. «Ты прав. Извини». «В чем прав?» — теперь молодой оперативник окончательно растерялся. «Я отвык от такого оборота», — объяснил Вербин. «Со мной давно никто не знакомился. Нет, пожалуй, вот так. Давно никто не радовался, знакомясь со мной». «А ребята с земли?» «Их я почти всех знаю, а новенькие появляются не слишком часто». «Я что, один на всю Москву?» — пошутил Крылов. «Ага». Вербин счел, что нормальный контакт восстановлен, и поинтересовался. «Нет желания перейти на «ты»?» И понял, что опять смутил молодого коллегу. «Честно говоря...» «Хорошо, значит, будем на «вы». «Но вы говорите, как вам удобно», — торопливо произнес Крылов. «Хотите на «ты»? Пожалуйста». «Я не начальник и не руководитель. Мы, коллеги, вместе работаем над делом. Я постарше, но не настолько, чтобы требовать особенного отношения. Поэтому...» «Или мы оба говорим друг другу «ты», или оба говорим друг другу «вы». «Хорошо, тогда, может, позже вернемся к этому вопросу?» «Договорились», — Феликс кивнул на подъезд. «Идем?» «Нужно дождаться участкового и понятых». «Работаем по правилам?» «Работаем по всем правилам», — серьезно ответил Крылов. «Не хочу, чтобы появились ненужные подозрения». «Можно и так». Вербин достал сигарету и щелкнул зажигалкой. «Тогда я покурю». И улыбнулся, бросив быстрый взгляд на лейтенанта. Среднего сложения, с виду не крепыш, но явно не слабак, ростом Иван Крылов был под 1,80 м, но рядом с Феликсом, с его без 6 сантиметров 2, высоким не выглядел. Лицо Крылова оказалось круглым, щекастым, а усики, которые Иван растил на верхней губе, солидности ему не добавляли, были слишком редкими. В целом Крылов выглядел добрым, не добродушным, а именно добрым человеком, что, в общем, неплохо для дознавателя. «Знакомый район», — Феликс сделал глубокую затяжку и пояснил. «У меня здесь когда-то близкий друг обитал, много вместе тусовались». «Понятно», — Крылов улыбнулся, отчего на его щеках появились ямочки. «А я решил, что вы здесь живете». «Не, я недалеко от работы». «Любите ходить пешком?» «Ага». Виктория Рыкова снимала квартиру на 7-й Кожуховской улице, в старом доме, затерявшемся в тихих дворах старого района. В сезон двор зеленел деревьями и кустами, разбавляя ими мертвый городской камень. Но сейчас мог похвастаться только голыми ветвями да высокими сугробами, молчаливыми свидетелями снежной зимы. И, разумеется, машинами мог похвастаться, которые владельцы пристраивали вокруг сугробов. «А можно вопрос?» — помявшись, спросил Крылов, когда Вербин докурил сигарету примерно до середины. «Хоть 10», — улыбнулся Феликс. «А можно будет честный ответ?» «Ну, с этим сложнее, но я постараюсь». «Понятно», — Ваня вздохнул, а затем выпалил. «Вы приехали закрыть дело?» «Так дела еще нет». Вербин знал, что этот вопрос молодой оперативник задаст обязательно, и заранее продумал ответ. «Проводится доследственная проверка». «Извините за неточную формулировку». Если Крыловый смутил ответ, виду он не подал. Наверное, решил, что достаточно терялся в начале разговора. «Вы приехали, чтобы Анзоров мог с чистой совестью не открывать дело?» «Я приехал разобраться», — твердо произнес Вербин, глядя молодому коллеге в глаза. «Сейчас, Иван, вы один против всех, в том числе против своего начальства. А это, поверьте, не самая лучшая позиция для начала карьеры. Вам рекомендовали не суетиться и принять устраивающую всех версию суицида». «Намекали», — ответил после довольно долгой паузы Крылов. За это время Вербин успел докурить сигарету, бросить ее в урну и раскурить следующую. А заодно понять, почему молодой оперативник попросил быть на осмотре участкового и понятых, не хочет давать даже малейшего повода для прекращения расследования. «А почему вы не прислушались к совету?» «Потому что, если я прав, то здесь произошло убийство». Иван сопроводил ответ недоуменным взглядом. «Убийство, Феликс? Разве в этом случае можно на что-то намекать? Или прислушиваться к советам? Убийство нужно расследовать». «Невзирая ни на что?» «Да!» Горячность Крылова произвела на Вербина хорошее впечатление. При этом он понимал, что ее порождала молодость коллеги, и искренне надеялся, что со временем позиция Ивана не изменится, невзирая ни на что. «Я приехал, чтобы понять, имеются ли основания для ваших подозрений», с прежней твердостью продолжил Феликс. «Если вы правы, и Викторию Рыкову действительно убили, Анзоров откроет дело, а я займусь его расследованием». «А если вы решите, что убийства нет?» «Тогда вы, Иван, получите крепкий втык от своего руководства, но я об этом не узнаю, потому что буду читать материалы другого уголовного дела». «Понятно». Любимая присказка Крылова Феликсу не зашла. Против самого слова он ничего не имел, но частое повторение его обесценивало, во всяком случае, по мнению Вербина. «А если вы решите, что девушку убили, привлечете меня к расследованию?» «Вот ведь мальчишка!» Феликс с трудом сдержал улыбку и ответил очень серьезно. «Обещаю». «Спасибо». «А пока расскажите, пожалуйста, своими словами, что здесь и как». «Вы не читали материалы?» — — вновь изумился Крылов. «Читал, но хочу послушать их в вашем исполнении». «А зачем?» «Хочу узнать, не допустил ли я ошибку, пообещав привлечь вас к расследованию». Молодой оперативник замер, пытаясь понять, что имеет в виду Вербин, а когда понял, слегка нахмурился. «То есть я должен беспрекословно исполнять?» И это тоже было ожидаемо. Некоторым молодым офицерам туманит голову ощущение собственной значимости. Им кажется, что они всегда правы и лучше всех знают, как нужно делать, что и приводит к внутренним конфликтам. И Феликс хотел посмотреть, действительно ли Иван верит в насильственную смерть Виктории Рыковой, или же его противостояние с начальством вызвано исключительно упрямством и молодостью. «Нет, вы не должны беспрекословно исполнять», — плавно перебил оперативника Вербин. «Вы можете задавать любые вопросы, уточнять детали и высказывать свое мнение относительно любых запланированных действий. Но если после уточнений и обсуждений приказ не отменен, вы обязаны его исполнить». «Понятно», — Крылов вздохнул, но рассказ не начал. Уставился на приближающегося мужчину в джинсах и короткой зеленой куртке. «Это я знаю, кто это», — снова перебил его Вербин и протянул руку. «Доброе утро, Равшан». «Вспомнил меня», — улыбнулся в ответ мужчина. «Приятно. Доброе утро». Затем последовал кивок Крылову. «Привет». «Здравствуйте», — отозвался молодой оперативник, пожимая начальнику руку. Своему начальнику, потому что звали плечистого брюнета Равшаном Пашаевым, и он занимал должность заместителя начальника убойного отдела окружного УВД. С Вербиным Пашаев пересекался 2 года назад, во время обычного расследования обычного убийства, и ничем тогда не выделялся, исполнительный, спокойный, не лезущий на первые роли. Феликс его запомнил только потому, что машинально запоминал коллег, с которыми его сводила служба. На будущее. С какой целью Равшан решил понаблюдать за происходящим, пока оставалось неясным. Однако факт его появления говорил о том, что с делом Виктории Рыковой не все так просто, как кажется на первый взгляд. А что именно непросто, покажет время. Пока же Вербину оставалось наблюдать и делать выводы. «Выходного не жаль?» — добродушно поинтересовался он, раскуривая очередную сигарету. «Интересно ведь, чего вдруг небожители суицидом заинтересовались?» — легким тоном отозвался Пашаев. «Небожители в других местах обитают. У нас на Петровке обычные опера». «Все, кто не на земле, небожители». «Как скажешь». Вербин выдержал короткую паузу и рассказал. «Иван как раз вводил меня в курс дела». «Ты не читал материалы?» — удивился Пашаев. И, как показалось, Феликсу обрадовался столь пренебрежительному отношению к делу. «Хочу услышать, правильно ли я все понял», — с прежним благодушием ответил Вербин, намекая, что догадка Равшана насчет пренебрежения верна. «Послушаешь со мной?» «Ну, конечно!» И Крылов, слегка сбиваясь в присутствии сразу 2 старших, начал. «Девушку, то есть потерпевшую, в смысле жертву, зовут... звали. Рыкова Виктория Александровна, 22 года, студентка. Приехала в Москву из Самары, поступила на бюджет. Эту квартиру снимала с момента приезда. Квартира принадлежит друзьям семьи, которые брали с Рыковой весьма умеренную плату». «Кожухово. Район, конечно, не центральный, но и не окраина. И умеренная плата здесь не каждому студенту по карману». «Откуда у Виктории деньги?» — спросил Вербин, доставая записную книжку. «Родители у нее не миллионеры, но вполне обеспеченные люди. Помогали. А в последнее время она стала неплохо зарабатывать». «Место работы мы знаем». «Так точно». «С родителями была встреча?» «Да». Потому как Иван ответил и как при этом вздохнул, Феликс сделал вывод, что встреча получилась тяжелой. Что неудивительно. Они знали о психологических проблемах дочери? Нет. Уверен? Мы их спрашивали. Психи не любят о себе распространяться, обронил Пашаев. Самоутверждение вопросов не вызывало, но то, как Равшан его произнес, Феликсу не понравилось. Пренебрежительно произнес, высокомерно. Так дилер говорит о своих клиентах-наркоманах. Иван, судя по взгляду, испытал те же чувства, что Вербин, однако делать Пашаеву замечания никто из них не стал. Феликс выдержал паузу и продолжил расспросы. «С владельцами квартиры говорили?» «Ну да, конечно, мы их в первую очередь вызвали». «И как?» «Что как?» — не понял Крылов. Равшан хмыкнул, но Вербин не обратил на него внимания и объяснил молодому оперативнику, что имел в виду. «Поскольку владельцы квартиры, старые друзья семьи, между ними и Викторией могли установиться доверительные отношения, а значит, они могут знать о жизни девушки больше всех. Это делает их ценным источником информации, но при этом дает высокую вероятность возникновения конфликта». «Какого конфликта?» «Бытового», — пожал плечами Феликс. «У них есть сын подходящего возраста». «У них и дочь». «Дочь общалась с Викторией?» «Не, она сильно младше». «Глава семейства». «Вы имеете в виду, мог ли он положить глаз на девушку?» «Я имею в виду, что необходимо проверить все возможные варианты. Вы лично говорили с владельцами квартиры?» «Наблюдал». «Логично. Настолько зеленому оперу такой разговор никто не доверит». «Ваше мнение?» «Она действительно вас интересует?» «Других источников информации у меня сейчас нет». «Понятно». Крылов покачал головой. «Мужик, ну, то есть владелец квартиры, который, выглядел расстроенным. По-настоящему расстроенным. Я ему поверил». «Хорошо». Вербин сделал пометку в записной книжке. «Теперь вернемся в квартиру. Викторию нашли в день смерти?» «Примерно через 3 часа после того, как она умерла», — вставил свое слово Пашаев. Судя по всему, ему стало скучно просто переминаться рядом. «Кто-то пришел?» — обратился к нему Феликс. «К Виктории должен был кто-то прийти?» «Не совсем», — Равшан кивнул на Крылова. «Он продолжит». «Ну да», — Пашаев обозначил начальственное присутствие и снова впал в начальственную неподвижность. Вербин вопросительно посмотрел на молодого оперативника. «Тревогу забила подруга Рыковой, Ксения Шарова», — сообщил Иван. «Они снимали квартиру на двоих?» «Нет». «Просто подруга?» «Одногруппница, с первого курса знают друг друга. И дружат, дружили». «Что заставило подругу заволноваться?» «Шарова сказала, что они договорились встретиться примерно в 9 вечера, когда Шарова будет возвращаться с работы по проспекту Андропова. Но Рыкова не звонила сама и не отвечала на звонки». «Виктория могла передумать?» «Не могла», — покачал головой Крылов. «Рыкова отдала Шаровой ноутбук в срочный ремонт. Утром специально с ней встретилась, чтобы отдать, и несколько раз уточнила, управится ли знакомый Шаровой до вечера. Ноутбук ей был нужен. Поэтому, когда Рыкова перестала выходить на связь, Шарова заехала к ней домой. Увидела, что в комнате горит свет, позвонила в дверь, потом еще несколько раз позвонила по телефону, а не получив ответ, позвонила нам, ну, в смысле, в полицию по 112, а потом хозяйке квартиры». «Хозяйке квартиры?» — удивился Вербин. «Ксения Шарова деловая и весьма энергичная особа». Крылов позволил себе улыбку. «Вы еще увидите». «Да, такие встречаются», — Феликс ответил на улыбку Ивана. «И что было дальше?» «Приехала хозяйка с ключами, приехал участковый. Они вошли в квартиру и обнаружили мертвую Викторию». «Квартира была заперта?» «Ну да». «Да я понимаю, что да. Я имею в виду изнутри. Например, на щеколду». «Только ключ». «Проверяли замки на вскрытие», — уточнил Феликс и тут же добавил. «В присланных материалах информации об этом нет». «Я не знаю», — вздохнул Иван. «Возможно, сочли ненужным». Вербин перевел взгляд на Равшана, тот едва заметно пожал плечами. «Не помню». «Значит, не проверяли. Потому что не сочли нужным. Ведь все очевидно. Суицид». «Я уточню», — пообещал Пашаев. «Спасибо». Вербин вновь перевел взгляд на Крылова. «Первый труп?» «Нет», — махнул головой Иван. «Первая женщина». «Это важно?» «Важно. Еще важно, что ей всего 22». «И с этим не поспоришь. В 22 нужно жить и радоваться жизни, а не проходить по уголовному делу в качестве жертвы или оказаться самоубийцей». Было очевидно, что Крылов воспринял смерть молоденькой девушки очень лично и с трудом сдерживает эмоции. Вербин хотел подбодрить парня, но не успел. «Сгоришь», — очень тихо произнес Пашаев. Неравнодушно произнес, как можно было от него ожидать, а с едва заметным сочувствием, как человек через это прошедший. И Вербин мысленно согласился. «Да, с таким подходом перегореть легче легкого. Сам не заметишь, как уйдешь в штопор». Возникла неловкая пауза, которую нарушил возглас. «А вот и они». Однако появление участкового и двух понятых Вербин обрадовался не только потому, что они разрядили атмосферу. Сильного мороза сегодня не было, всего -5, и оделся он тепло, по-зимнему. Но к концу разговора почувствовал, что начал подмерзать, и возможность зайти в дом оказалась как нельзя кстати. Обычный, ничем не примечательный многоквартирный дом. Консьержа в подъезде нет, а за порядком присматривают видеокамеры. Квартира, которую снимала Виктория Рыкова, находилась на 3-м этаже, за надежной железной дверью. Не окажись у хозяев ключей или хозяев в городе, даже специалисту пришлось бы повозиться, чтобы ее вскрыть. В таких делах Вербин понимал и отметку сделал машинально. Над дверью светодиод сигнализации. Хозяйка сказала, что Виктория попросила заключить договор на охрану несколько месяцев назад. Сама оплатила подключение и вносила ежемесячную плату, — рассказал Иван. «Виктория чего-то опасалась?» «Она неплохо зарабатывала», — зачем-то сообщил Равшан. «Она давно стала неплохо зарабатывать, а охрану подключила несколько месяцев назад», — тихо произнес Крылов. Хозяйка рассказала, что в последние месяцы Виктория стала немного нервной. «По какой причине?» «Неизвестно». Хозяйка спрашивала. «Да, но Рыкова отмахнулась, ответив, что ей показалось». «Получается, не хотела говорить». «Получается так», — согласился Крылов. «Ладно, разберемся». Феликс обернулся к понятым. «Я майор Вербин, старший оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска. Мой визит в квартиру носит ознакомительный характер. Существует вероятность, что мне будет поручено расследовать смерть Виктории Рыковой, поэтому я хочу лично осмотреть место происшествия. Только осмотреть. Никакой другой цели у меня нет». Поэтому ваша главная задача — подтвердить, что я ничего в квартиру не принес и ничего не забрал. Вы это понимаете?» Ответом стали кивки. «В таком случае пройдем в квартиру». Ботинки Вербин как следует обстучал от снега еще на 1-м этаже, но перед дверью в квартиру повторил процедуру и надел бахилы. Затем тонкие перчатки. И только после этого шагнул в прихожую. И, не прикасаясь, оглядел висящие у двери вещи, теплую куртку и пуховик. Присел, открыл дверцы тумбочки и окинул взглядом стоящую внутри обувь. Поднялся и открыл дверцы шкафа. Затем прошел дальше, отметив про себя, что квартира очень уютная. Именно уютная. Феликс, как ни старался, не смог подобрать другого определения. Квартира была домом, который ценили, и в котором жили с удовольствием, домом, о котором заботились и обустраивали. Хозяйка сказала, что родители Рыковой предлагали им продать квартиру, говорили, что Виктории здесь очень нравится. Это заметно. Я тоже обратил внимание. Эта квартира была домом, и в этом доме была хозяйка. Скрыть ее присутствие не было никакой возможности. Да и зачем скрывать? Хороший дом своей хозяйкой гордится. А здесь дом был хороший, несмотря на то, что хозяйничала в нем девочка 22 лет. Аккуратная. Даже в протоколе об этом написали. Любящая чистоту. Мебель разномастная. Кухня не новая и не самая дорогая, но в хорошем состоянии. В гостиной старая стенка, диван, журнальный столик и два кресла. Классический набор из прошлого столетия. А вот спальня новая, современная. В комнате год назад, не больше, сделали ремонт и поменяли все, включая обои. Хозяйка сказала, что спальню Рыкова переделала за свой счет, но с разрешения, конечно. В спальне ее и нашли. В белом воздушном платье. Феликс молча открыл смартфон, посмотрел скачанные фотографии и медленно обвел комнату взглядом, совмещая изображение с реальностью и убеждаясь, что все было воспроизведено в точности, как написано в дневнике. В точности, как он представлял после прочтения дневника. Виктория в центре, на подушках, в воздушном белом платье. Единственное и самое главное отличие от фотографий — отсутствие красоты, ведь, вопреки романтичным утверждениям поэтов, смерть никого не украшает. Слева и справа от девушки сидят три куклы, по три с каждой стороны. Их глаза широко распахнуты, а на губах можно разглядеть легкие улыбки. Они и сейчас сидят, куклы. Их оставили, забрав лишь тело девушки. «Жутковато, да?» — тихо спросил один из понятых. «Да», — помолчав, ответил Феликс, хотя не был уверен, что вопрос обращен к нему. Вербину доводилось видеть страшные картины. Места преступлений иногда выглядят так, что стошнило бы даже мастера спецэффектов самого откровенного фильма ужасов. Но натурализм вызывает омерзение, отвращение. Обстановка в спальне оказалась именно жуткой. Люди смотрели на кукол, представляли сидящую среди них девушку, и от этой картины становилось холодно. Очень холодно. «Где обнаружили дневник?» «Лежал перед зеркалом. Можно сказать, на самом видном месте». «Рядом с ним была авторучка?» «Авторучка?» — недоуменно переспросил Равшан. «Да, черная шариковая авторучка. В дневнике Виктория писала только такой». «Нет, авторучки не было», — помолчав, ответил Крылов. «Но я еще раз просмотрю фотографии». «Я не помню авторучки», — добавил Равшан. «На тех фотографиях, которые видел я, авторучки нет». «Это важно?» — насторожился Пашаев. «Я пока не знаю». «Люди иногда перечитывают свои дневники», — подумав, предположил Пашаев. «Тогда авторучка не нужна». «Перед смертью перечитывают», — деловито уточнил Вербин. «Что?» «Зачем Виктория достала дневник перед тем, как покончить с собой? Перечитать избранные места? Или что-то написать? Например, предсмертную записку, которая завершила бы историю ее жизни. Второе мне кажется логичным». «И мне», — согласился Крылов. Пашаев наградил его недовольным взглядом. «Но записки нет. И авторучки нет». Феликс выдержал очень короткую паузу. «Где была закладка?» «А мне откуда знать?» — сварливо отозвался участковый, которого никто не спрашивал. «Пусть наркоотдел разбирается, где девчонка героин взяла?» «На странице с описанием обстоятельств смерти». В отличие от коллеги, Крылов правильно понял, что имел в виду Вербин под словом «закладка». «Как будто Виктория сверялась со своими записями, да?» Вряд ли ей это было нужно. «Верно», — согласился Феликс. «В таком случае можно сделать вывод, что кому-то было нужно, чтобы мы прочитали именно эту страницу». «Хочешь сказать, что дневник положил на тумбочку убийца?» — угрюмо поинтересовался Пашаев. «Чтобы мы его не пропустили?» «Я пока ничего не хочу сказать», — ответил Вербин, после чего распахнул шкаф и внимательно оглядел одежду. «Я пока осматриваюсь и задаю вопросы. А если нет быстрых ответов, делаю пометку». «Откуда взяться убийца?» — вздохнул участковый. «Передоз ведь». «Может, и передоз», — не стал спорить Феликс. «А раз передоз, то почему вожняка из Мура прислали?» «А меня еще не прислали. Я только осматриваюсь». Вербин изобразил улыбку. Пашаев сохранил на лице невозмутимую мрачность. Крылов отвернулся к окну. Участковый же поморщился. Возможно, ему было жаль пропавшего выходного. Возможно, ему было жаль тратить рабочее время на наркоманку. Одно было ясно — девушку ему не жаль. «Вы встречались с Викторией Рыковой?» — неожиданно спросил Феликс. «Заходил пару раз», — ответил участковый. «Так положено». «И как она вам?» «В смысле?» «Какое впечатление производила?» «Его сказала Вербину много больше целого потока слов. Участковый был готов к вопросу, но по каким-то причинам не захотел говорить то, что первым пришло в голову, то есть правду. И это, кажется, слегка разозлило Пашаева. «Девушка показалась положительной», — опомнился участковый. «Но чужая душа, потемки. Многие наркоманы шифруются, чтобы не было проблем на работе и в семье». «Да, это так». «Ну вот». «Ну да». В квартире больше делать было нечего, и, завершив положенные формальности, Вербин расстался с участковым и понятыми, не забыв поблагодарить их за помощь. Равшан хотел задержаться, но Феликс демонстративно поинтересовался у Крылова, не нужно ли подбросить его до метро, на что сообразительный Иван сказал, что охотно воспользуется предложением, после чего Пашаев присоединился к участковому. Вербин же дождался, когда они покинут двор, раскурил сигарету и спросил. «Машина у Рыковой была?» «Нет», — сразу ответил Крылов. «Странно». «Почему?» «Она сделала хороший ремонт, купила недешевую мебель, носила приличную одежду и пользовалась дорогой электроникой. Машина обычно присутствует в списке». «Может, копила на нее?» «Может быть». Феликс посмотрел сделанные в записной книжке заметки. «А что у нее с деньгами?» «Виктория училась на пятом курсе, работала со второго, причем работала по специальности и в довольно крупной компании, где ее высоко ценят, то есть ценили. Я уточнял, она очень хорошо зарабатывала». «А как училась?» «Не на красный диплом, но без хвостов». «Есть хоть малейшее подозрение, что Виктория была наркоманкой?» «Нет». Крылов ответил сразу и очень коротко, однако ухитрился выразить тоном свое отношение к вопросу, поэтому Феликс объяснил свою позицию. «Наркотики требуют затрат, а мы видим, на что Виктория тратила деньги. Если же выяснится, что она копила на машину, все окончательно встанет на свои места». «Пожалуй», — протянул молодой оперативник. «А что у нее на личном фронте?» «Здесь, мне кажется, есть перспектива», — оживился Крылов. «В отношениях у Виктории назрел полноценный любовный треугольник». «Так». То ли девушка не рассказывала дневнику об этой стороне своей личной жизни, то ли Феликс еще не добрался до нужных страниц, но информация стала для него неожиданной. «Давай подробнее». «Виктория долгое время встречалась с молодым человеком по имени Наиль». «Через телефон нашел», — уточнил Вербин. «Сначала Ксения Шарова подсказала», — не стал скрывать Иван. «Но телефон я проверил. Виктория и Наиль часто созванивались». «Поговорил с ним?» «Да. Наиль рассказал, что они встречались 1,5 года, но примерно 7 месяцев назад решили сделать в отношениях паузу. Это цитата. «По чьей инициативе произошел разрыв?» Феликс представлял, что скрывается за уклончивым «взять паузу». Наиль уверяет, что расставание стало обоюдным решением, но Ксения сказала, что именно Наиль порвал с Викторией, причем порвал некрасиво. Виктория тяжело переживала его уход, какое-то время пребывала в депрессии, и лишь 3 или 4 месяца назад у нее вновь возникли отношения с мужчиной по фамилии Шевчук. «С ним говорили?» «Еще нет». «Тогда я с ним пообщаюсь, если ты не против». Вербин периодически сваливался в обращении на «ты», а поправлялся лишь когда это замечал, что случалось не всегда. «Не против». «О каком любовном треугольнике идет речь?» «Если верить телефону и Ксении, Виктория возобновила отношения с Наилем». «Хм, и по чьей инициативе?» «Шарова сказала, что не знает. Наиль уверяет, что это было обоюдным решением. Случайно встретились в компании общих друзей, и чувства вспыхнули с новой силой». «Тоже цитата?» «Ага». «Высокопарно выражается». «Он книги пишет». «Кто?» «Наиль». «Зачем?» — машинально поинтересовался Вербин. «Творческая личность». «Ага». Феликс помолчал, обдумывая ответ Ивана. Затем уточнил. «В смысле, настоящие книги, которые потом в магазине продаются?» «Да», — подтвердил Крылов. «Только я оговорился. Он пока что одну написал. Мне подарил». «И как?» «Не успел прочитать». «То есть название не заинтересовало?» «Да я и аннотацию не прочитал», — признался Крылов. «Скучно ты живешь, Ваня». «Работы много». Агитировать молодого оперативника больше времени уделять хорошим книгам Феликс не стал. Зачем? Каждый сам решает, что ему нужно и как следует расслабляться в свободное время. Кому-то нужна книга, кому-то компьютерная игра, а кому-то ринг и хороший бой. Феликс кивнул, словно соглашаясь с ответом Крылова, и вернулся к разговору. «Почему ты начал с Наиля?» «Он виделся с Викторией в день смерти, 14 февраля». «А ты говоришь, что зацепок нет», — усмехнулся Вербин. «Как узнал?» «Он сам рассказал». «После твоего вопроса?» «Нет, чуть не начал с этого». Иван достал смартфон. В отличие от Феликса, он пользовался не бумажной записной книжкой, а специальным приложением и просмотрел сделанные заметки. Наиль сообщил, что они с Викторией давно запланировали встречу именно в этот день, и ради нее девушка отпросилась с работы. Он приехал к Рыковой приблизительно в 11, а уехал около 4. «Как уехал?» — не понял Вербин. «Вызвал такси». «А что не так?» — выражать изумление Крылов постеснялся, но тон им дал понять, что не прочь узнать, что вызвало у Феликса удивление. «Они встретились 14 февраля, занялись любовью и не отправились на романтический ужин?» По словам Наиля, Виктория сразу его предупредила, что вечером будет занята. «Как объяснила?» «Приездом родителей». «Что, естественно, оказалось ложью». «Да», — подтвердил Крылов, «ведь она должна была встретиться с Ксенией». «Насколько я понял, именно встреча у них не планировалась», — протянул Вербин. «Шарова должна была просто отдать ноутбук. Она что, живет где-то рядом?» «В Нагатино. Когда едет с работы, проезжает мимо. Они договорились, что Виктория выйдет на проспект Андропова к автобусной остановке и заберет ноутбук. Шарова стала ей звонить и не смогла дозвониться». «Но мимо не проехала», — обронил Феликс. «Виктория умоляла отремонтировать ноут как можно скорее, она без него как без рук», — повторил Крылов. «Утром Шарова забрала компьютер, чтобы знакомый на работе привел его в чувство, и вечером пообещала вернуть Рыковой. А увидев, что Виктория не подходит к телефону, решила заехать. Подумала, что подруга в ванне». «А ведь она действительно могла быть в ванне», — неожиданно произнес Феликс и пояснил. «Перед встречей с Шевчуком, например». Иван хлопнул ресницами. «А иначе зачем ей выгонять Наиля? Забрать компьютер — дело 20 минут максимум, после чего можно спокойно продолжить вечер». Иван помолчал и тихонько выругался. «Возможно, у Виктории была назначена встреча с Шевчуком», — спокойно продолжил Вербин. «Я это выясню». «Понятно», — вздохнул Крылов. «Рассказ Наиля подтвержден?» «Я пробил перемещение его телефона и посмотрел записи установленных в подъездах видеокамер. Все совпало. Наиль вышел отсюда в 16:43, сел в такси, машина остановилась у подъезда и попала на видео, и был дома через правильное время». «Камеры только в подъезде?» «И в лифтах». «Где Наиль находился во время Феликс замолчал. Он не любил забегать вперед. «Где Наиль находился во время смерти Виктории?» «Ну, если верить его словам и телефону, у себя дома. К тому же он звонил Рыковой, и во время разговора телефон находился в его доме». «Доказательство, конечно, не самое твердое, но пока можно принять его во внимание». «Время смерти установлено точно?» «Криминалисты уверены, что не ошиблись. К тому же им помог еще один свидетель. Между звонком Наиля и приездом Ксении Виктория разговаривала с Верой Погодиной, еще одной подругой, на этот раз с работы». «Точно после ухода Наиля?» «Так Вере сказала Рыкова». «Жаль, что заодно не сказала, чем планирует заниматься вечером», — пошутил Вербин. «Согласен. Всем было бы легче». Во время разговора мужчины дошли до машины, Феликсу пришлось оставить ее у выезда на улицу, и большую часть времени провели в тепле, сидя в соседних креслах. Теперь же Вербину приспичило покурить, а поскольку в салоне он себе этого не позволял, полицейские вновь оказались на морозе. «Что скажете?» — поинтересовался Крылов, решив, что у Феликса иссякли вопросы. «Скажу Анзорову, что вижу перспективы. А дальше он сам решит, продлевать доследственную или открывать дело». «Спасибо!» — с чувством произнес Иван. «Спасибо, что не поверили в суицид». «Я увидел достаточно оснований не верить в суицид», — ответил Феликс. «А вот спасибо здесь лишнее. Докапываться до правды — это наша работа. И если есть сомнения, начинаем искать подозреваемых». И понял, что постоянно сбивается на «ты», поскольку не может говорить «вы», коллеги, с которым, кажется, придется проводить расследование. Не мог, и все. Но как объяснить оперу, что ему некомфортно слышать «вы»? «А с чего начнем?» — поинтересовался заметно повеселевший Крылов. «А как ты думаешь?» «А в нашей паре мне тоже разрешено думать?» «Обязательно», — улыбнулся в ответ Феликс, показывая, что принял шутку. «Но сначала скажи, пожалуйста, Ксения Шарова видела, в каком положении обнаружили Викторию?» «Да». «Жаль». «Это плохо?» «Странные обстоятельства всегда лучше придержать, чтобы о них знали только мы и преступник. Но в данном случае, как я понимаю, это было невозможно». «Шарова вошла в квартиру вместе с участковым», — согласился Крылов. «Но я уверен, что обстоятельства не упоминались в разговорах с Наилем и Верой». «Хорошо», — пробормотал Вербин. «Это хорошо». «А Шарова будет молчать». «С чего ты взял?» «Я об этом попросил», — улыбнулся Иван. «И судя по тому, что только что услышал, поступил правильно». Он был собой доволен. «Очень правильно», — одобрил Феликс. «Считай, что ты только что заработал первую сотню баллов в копилку». «А это много?» «Нужно набрать 100 000». «Эх...» Крылов понял, что Вербин шутит, поэтому изобразил притворное разочарование. «Следующий вопрос. Кто-нибудь из тех, с кем ты говорил или присутствовал при разговоре, упоминал о владеющих Викторией страхах?» «Нет». «Даже намеками?» «А что вы имеете в виду?» Никто не пытался намекнуть дознавателю, что Виктория, во всяком случае в последнее время, была слегка не в себе. Вербин коснулся пальцами виска, показывая, что имеет в виду. «Припомни». Это должно было произойти ближе к концу разговора, когда собеседнику становилось понятно, что дознаватель не собирается упоминать о психологических проблемах Рыковой. В этот момент он или она должны были вскользь упомянуть, что Виктория стала казаться им странной, и привести пример ее неадекватного поведения. На этот раз Крылов размышлял чуть дольше, после чего вновь покачал головой. «Нет». «О дневнике кто-нибудь упоминал?» — быстро спросил Феликс. «Нет». «А дневник во время разговоров вообще упоминался?» «В разговоре с Наилем». «Как это было?» Крылов нахмурился, припоминая, после чего рассказал. «Я спросил, насколько откровенной Виктория была в социальных сетях. Наиль ответил, что в меру. Я спросил, могла ли она делиться мыслями где-нибудь еще. Сказал, что в наше время это обычный вопрос. На что Наиль ответил, что не знает. Тогда я спросил, могла ли Виктория вести дневник. А Наиль засмеялся и сказал, что дневник предназначен только для его владельца, и он понятия не имеет, вела ли его Вика». «И ни о чем тебя не спросил?» «Нет». «Интересно». «А почему?» «Потому что ты четко дал понять, что у Виктории был дневник, иначе зачем спрашивать? И в этом дневнике наверняка упоминаются их отношения. А Наиль отнесся к твоему сообщению весьма хладнокровно. Даже не уточнил, почему ты спрашиваешь». «Возможно, он не поверил, что в наше время кто-то может вести дневник», — предположил Крылов. «В конце концов, Наиль был знаком с Рыковой почти 2 года». Достаточно хорошо ее знал и, получается, ни разу не видел дневник. «Возможно», — согласился Феликс, но пометку в записной книжке сделал. «Еще я говорил с Нарцисс. Простите, забыл упомянуть». «С Нарциссом?» — машинально переспросил Вербин. «Нет, именно с Нарцисс. Ударение на «а». Изольда Нарцисс». Крылов помолчал, а затем выдохнул. «Она говорит, что экстрасенс». «Так». Вербин обдумал неожиданное заявление и сделал единственно возможный вывод. «Виктория обращалась к ней за помощью?» «Да». «Как Нарцисс узнала, что Виктория умерла?» «Говорит, почувствовала». «А в действительности?» «Я проверил календарь Виктории. На 14 и 15 у них не было назначено встреч. А позвонила Нарцисс 15-го». «Ну, в том, что она позвонила, нет ничего необычного», — Феликс помолчал. «И как она тебе?» «Очень странная женщина, но, как мне кажется, искренне переживает за Викторию». Вербин поднял брови. «Демонстрирует искреннее переживание», — поправился Крылов. «Но я свою точку зрения не навязываю». «Я с ней поговорю», — вздохнул Вербин, делая очередную пометку. «С кем ты собирался встречаться в ближайшее время?» «С Шевчуком и Карской». «А кто такая Карская?» «Карская Марта Алексеевна, психолог, с которым работала Виктория. Я нашел ее координаты в ноутбуке и календаре». «Психиатр?» «Психолог. Ну, в смысле, психоаналитик». «То есть Виктория обращалась за помощью и к психологу, и к ведьме?» «Причем одновременно», — уныло подтвердил Иван. Он понимал, что этот факт играет на руку сторонникам суицида. «Видимо, совсем отчаялась». «С кем-нибудь о конкретном времени договорился?» «Шевчук сказал, что не сможет на выходных, потому что уезжает, а Карской не успел позвонить». «Ты не против, если Карской займусь я?» «Нет». Крылов помолчал, но все-таки решился на вопрос. «Хотите узнать, была ли Виктория склонна к суициду?» «Обязательно хочу это знать», — твердо ответил Вербин. «Потому что мы должны докопаться до правды, Ваня, какой бы она ни была. И если факты будут указывать на самоубийство, мы это примем». «Придется». Вербин прекрасно понимал, какие чувства владеют сейчас молодым оперативником, и решил его поддержать. «Но ты не волнуйся. У нас так много косвенных, что суицид не кажется вероятным. Я не верю в то, что Вика покончила с собой». Крылов услышал, что Феликс впервые назвал Викторию Викой, и понял, что это хороший знак. «А если Карская скажет, что Вика была склонна к суициду?» «Я приму информацию к сведению, но думать буду не только о Вике, но и о том, кто мне это скажет». Смысл ответа Крылов понял мгновенно и вновь улыбнулся. «Я рад с вами работать, Феликс!» «А чтобы наша радость была взаимной, перестань говорить мне «вы». «Ни за что!» «Тогда перестань использовать в разговоре голливудские штампы». «Постараюсь». «Договорились». Феликс помолчал. «В первую очередь мы должны определить, кто знал о психологических проблемах Виктории. Ну, кроме врачей, разумеется. И о дневнике». «Вы уверены, что дневник подложил убийца?» «Абсолютно. Подумай сам, что бы увидели вскрывшие квартиру полицейские? Передоз. Заурядный случай. Потом появляются друзья и родственники и начинают уверять, что Виктория не употребляла. Тело осматривают медэксперты, находят один след от укола, анализы показывают, что Вика один раз и употребила. Первый и последний. У нас появляются естественные подозрения. Почему девушка, которая ни разу в жизни не кололась, умирает от передоза? Решила попробовать и не рассчитала? Так бывает редко. И еще реже, чтобы колоться начали в одиночку. Обычно у начинающих наркоманов есть проводник в мир дерьма. Наши подозрения усиливаются. И чтобы этого избежать, убийца кладет на тумбочку дневник, в котором подробно объясняется, почему девушка, которая ни разу в жизни не кололась, умирает от передоза. А чтобы мы случайно не пропустили подсказку, выделяет нужное место закладкой. Ведь не все опера любят читать». Крылов улыбнулся, но промолчал. «Дневник подтверждает, что у Виктории были серьезные психологические проблемы. Если мало дневника, поговорите с ее врачами и даже с экстрасенсом, он тоже в списке. Мы говорим и узнаем, что девушку мучили страшные кошмары, признаем очевидное, фиксируем суицид и расходимся». Наиль был вхож в дом и мог найти дневник. Наиля никто со счетов и не сбрасывает. Более того, он первый в списке, однако список необходимо дополнить. Но у нас есть проблема. «Какая?» — растерялся Крылов. «Мы с тобой описали довольно сложное убийство, которое потребовало от преступника не только жестокости, но длительной подготовки, выдержки и хладнокровия», — ответил Вербин. «Однако мы до сих пор не знаем, каким был мотив преступления». «Куи продест? Куи боно?» «Ищи, кому выгодно» — знаменитое выражение римского юриста Кассиана Лонгино Равиллы, первый век до нашей эры. «Или кому это было очень нужно?» Феликс убрал записную книжку в карман и грустно улыбнулся. «Кому так насолила 20-летняя девочка, что ее решили убить столь замысловатым способом?»